Глава третья. Мужчина смотрел на меня несколько секунд с сомнением, но затем кивнул. «Хорошо. За ней присматривала одна из сотрудниц. Но ты с ней особо не болтай. Мы с тобой еще не проработали легенду. Не хватало еще, чтобы мы прокололись на мелочах из-за твоего длинного языка. Манеры твои, кстати, оставляют желать лучшего. Короче, лучше молчи. Самое главное, что ты обязана знать сейчас... Я Егор Драконов, главный прокурор Северо-Западного административного округа. Ты моя женщина, а Катя наша дочь. Поняла?» Заторможенно кивнула, находясь в оцепенении после его представления. Я, конечно, предполагала, что он не из простых, но не думала, что настолько. Плечи мои окаменели, а пальцы зудели от желания похрустеть костяшками. Всегда так делаю, когда нервничаю. Папа в детстве всегда говорил, что к старости у меня будут болеть суставы, а мама поддакивала. И как же мне сейчас не хватало его занудных нравоучений и ее поддержки. Слушала бы и слушала, лишь бы они все еще были живы. Встряхнула головой, возвращаясь в реальность. Получив от меня молчаливое согласие, прокурор Егор завел меня в кабинет опера Довлатова. «Егор Романович». Напомнил снова и вышел, оставляя одну. Катю привела женщина в годах и в штатском. Взгляд у нее был любопытный и цепкий. Сразу было видно, что работает в органах. Штанишки Катины мы в сушилке просушили, но лучше дома в стиралку закинуть, чтобы разводов не было. Благодарно кивнула и притянула к себе сонную Катюшу. Ее глаза радостно заблестели, и она прижалась ко мне всем своим маленьким худеньким тельцем. «А мне конфеты дали», — пролопотала, показывая мне фантики, зажатые в кулачке. Я вдохнула родной детский запах и с удивлением поняла, что Катя не капризничает и ведет себя спокойно. Женщина в это время с любопытством смотрела на нас и подмечала детали в нашей одежде. Видимо, не вязались мы у нее с прокурорской семьей. «А вы давно с Егором Романовичем вместе? Вроде только развелся, а вот уже и невеста, да еще и с ребенком. Или вы до его брака знакомы были? Ой, прошу прощения». Якобы замялась тетка, хотя я не сомневаюсь, что все ее фразы четко выверены. Любопытство ей свое было не скрыть. Как прокурор и говорил, пыталась выведать у меня информацию. Я не ответила и просто неопределенно пожала плечами, позволяя ей додумать все самой, а сама внутри пылала бессмысленным негодованием. «Он был женат и только развелся», — произнесла про себя с оттенком горечи. Казалось, меня обманули, хотя ничего не обещали. И вообще, я видела этого мужлана в первый раз. И таких эмоций вызывать он у меня не должен. Но совладать собственными чувствами я была не в силах. «Мария Сергеевна, вы еще полчасика за Катюшей не присмотрите?» Заглянул в кабинет второй друг Егора, тот, что с добрыми лучистыми глазами. «Наш драконыч прямо сейчас жениться изволит». «Как это?» — сплеснула женщина руками. «А почему так спешно?» В голосе ее прозвучало подозрение, и я застыла, пряча лицо в Катюшиных волосах. «Спешит скорее присвоить себе нашу красотку». На этих словах он подмигнул мне. «Но вы же видите, какие дела творятся, когда его женщина без его фамилии щеголяет. Случайно чуть не перепутали с другой девицей и не посадили». Этого объяснения женщине оказалось достаточно, и она забрала Катюшу, которая сонно хлопала глазками. На этот раз она не плакала и позволила себя увести. Видимо, опыт обращения с детьми у женщины неплохой. И она нашла подход к Кате. Егор зашел в кабинет после их ухода и закрыл за собой дверь, отсекая нас от всех любопытствующих. Среди них я заметила не только доброго друга, но и злого опера, который вырубил меня. «Раз ты закончила, то прежде чем приедет представитель ЗАГСа, давай обсудим кое-какие детали. Слушай и запоминай следующее. Для всех ты — моя жена. А Катя? Моя дочь, которую ты вероломно и бессовестно скрыла от меня несколько лет назад. Все понятно, сладкая». На этот раз я решила его перебить. Заскрежетала зубами от его пренебрежительного сладкое. Словно издевается надо мной, давая клички, как ручной псине. Откуда-то взялась храбрость, и, несмотря на благодарность за Катю, гордость моя взяла все же верх. «Она не ваша дочь», — подошла я ближе в возмущении. «Я Сладкова». «Никакая не сладкая, а для вас только по имени-отчеству. Алена Павловна. И раз у нас взаимовыгодное сотрудничество, уж не знаю, зачем вам нужен этот фарс, давайте соблюдать какую-никакую, а субординацию». Сначала мужчина молчал, смотря на меня так, будто за эту секунду на моей шее отросла вторая голова. «А ты, видимо, проблемная», — вздохнул недовольно. «Раз извилин в твоем мозгу не достает, я повторю еще раз. Но ты запомни, дважды я не повторяю. Сделаю исключение только в первый и последний раз. С этого дня ты уже не Сладкова, а Драконова. Это твоя новая фамилия, Алена Павловна. И Катина». Схватил меня за предплечье, заставляя смотреть себе прямо в глаза. Вид у него был спокойный, хоть и усталый, но уж больно странный. Не похож внешне на себя прежнего. Несмотря на его ледяной тон, передо мной будто стоял настоящий дракон, пышущий жаром и распространяющий вокруг себя флюиды. Недаром такую фамилию носит. «Вы что, пьяны?» Меня озарила догадка, и я подалась к нему в желании понюхать, не пахнет ли перегаром. Или он так развлекается? Наслышана я о произволе власть держащих. Тогда это все объясняет. И бред с браком, и его странно протянутую руку помощи. Разве что друг его, сказавший о бракосочетании во всеуслышание, никак не вяжется с этой версией. Не похож он на того, кто будет так издеваться над девушкой. «Так, Алена Павловна, отодвинул меня Драконов. Соблюдай дистанцию. Хочешь поцелуя, подпишешь сначала бумажки». Резко выдернула из его хватки руку и отскочила назад, гневно стреляя в него взглядом. «Он слишком много о себе думает, самодовольный сноб. Неужели и правда считает, что мог мне понравиться настолько, что я захочу его поцеловать? Мне ваш поцелуй ни к чему. Вы не в моем вкусе». Процедила сквозь зубы и сложила на груди руки, желая оказаться от него как можно дальше. Но выбора у меня как такового нет. Идти некуда. Подружку сегодня и саму выгнали со съемной квартиры за неуплату. А с Катей мы планировали переночевать со своими пожитками на вокзале. Над этим придется поработать, сладкое. Моя жена шарахаться от меня не должна. Полностью проигнорировал мое требование. Прищурилась и, наконец, рассмотрела его с головы до ног с женской точки зрения. Высокий, плечистый и фактурный. На таких женщины обычно шею сворачивают и вешаются, чтобы обратить на себя внимание. И мне понятна его самовлюбленность. Но мириться с этим мне не хочется. «Зачем вам это?» Обвела рукой себя и пространство вокруг, намекая на проблемы. «Вы можете жениться на любой, а выбрали меня. Это вызывает подозрение. Не находите?» Егор не ответил, стоял, вздернув бровь и смотрел на меня, не мигая. От этого взгляда у меня мурашки по коже и озноб побежали. Захотелось передернуть плечами, избавляясь от наваждения. Но я застыла и отбросила странные мысли о нем прочь. Мне казалось, будто смотрит он на меня не так, как должен смотреть мужчина, не заинтересованный в женщине. «Мне нужна семья для продвижения по карьерной лестнице. Ты идеальная кандидатура, даже если не понимаешь этого. Давай пока на этом и условимся. И чтобы больше не возвращаться к этой теме, задам самый главный вопрос. Ты хочешь забрать Катю себе, чтобы она не попала в детдом?» Вопрос был жесткий, и ответ на него мог быть только один. Он это знал и бил прямо в цель. «Да», — ответила единственно возможным словом. И вынужденно смирилась с происходящим, понимая, что сегодня на мои вопросы он больше не ответит. «Вот и отлично. Тогда запоминай. 4 года назад у нас была любовь. Но из-за непонимания мы расстались, и ты не сообщила мне о беременности. Про сестру старшую свою забудь. Ее не было. Ребенка родила ты». Поднял ладонь, видя, что я хочу возразить. «Документы уже готовят, так что за это не переживай». Сглотнула, а затем вклинилась, когда он замолк. «Моя тетка все знает», — прошептала глухо, понимая, что если она узнает, как сложилась наша с Катюшей судьба, не отстанет. «Может доставить проблемы?» — вздернул бровь Егор, и я медленно кивнула. Душу затопила горечь. Он даже не представляет, насколько. Никому и никогда не говорила, но старшая сестра отца, тетя Вера, взяв надо мной опеку в 15 лет, после трагической гибели моих родителей, присвоила себе родительский бизнес и дом, который я унаследовала. Даже подкопаться нельзя. Я ведь сама подписала документы, как только мне стукнуло 18. Глупая была и слишком сильно доверяла родне. «Значит, ликвидируем». Серьезным видом ответил Егор, а я окаменела после его непоколебимых слов. Понимала, что он имеет в виду проблему, но мне виделся в этом двойной смысл. И стало страшно. В этот момент прозвучал стук в дверь, А затем в кабинет вошла женщина. На голове пышный начес, красные губы, строгий, но нарядный бордовый костюм и улыбка от ушей. Она так и ждала, чтобы рассказать про счастье, которое нас ждет. Стояла с раскрытой папкой в руках и с любопытством наблюдала за нашим молчанием. Я же от неловкости опустила глаза и только сейчас поняла, как несуразно мы вместе выглядим. Он при параде и в качественном дорогом костюме, и я будто только вышла из клубной тусовки. Узкие джинсы, футболка, кроссовки и выцветшая джинсовая куртка. Еще с оторванной пуговицей. Вид у меня был совершенно не для бракосочетания. Но Егор не обращал на это внимания и кивнул тетке за стол, а затем потянул и меня за собой. Его друзья вошли следом в кабинет как свидетели. Все происходило как в тумане, и подпись я поставила похолодевшими руками, потерянным взглядом глядя на фамилию Егора. Драконов, как и говорил. И я начала вдруг безудержно смеяться, ведь считала, что это просто прозвище. Перевела взгляд на хмурого новоиспеченного мужа и замолчала. Да уж, фамилия ему идет как нельзя кстати. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту», — прозвучал торжественный голос женщины. Наши взгляды с мужчиной встретились, и я замерла. Отчего-то вдруг вся затряслась и ждала, когда его губы коснулись моих с каким-то странным чувством ожидания. «Угомонись, Алена!» — закричала мысленно на себя, а сама не могла оторвать взгляда от его губ. Но ожидание разбилось реальность, когда Егор просто отвернулся и посмотрел на тетку суровым взглядом. «Вы можете быть свободны». Вот так и началась моя новая замужняя жизнь. С нелюбимым, нелюбящим мужланом, который не может сказать мне даже доброго слова. Только рычит и смотрит из-под лобья. Но я стиснула челюсти и приняла все как есть. Ради Катюши.